Когда ты говорил, что у тебя есть голем, я, признаться, придал этому не так много значения, сказал Ксандаш. Кого в наши времена удивишь големом, а то, что он участвует в ритуале, добавила Ликсна, показалось мне полным нонсенсом. Я даже решила, что у тебя ничего не получится, и ты просто зря сотрясал воздух. А я ей сказал, что точно так же было во время поездки, тогда мы тебе не поверили, и в итоге оказались полными дураками, подхватил Ксандаш. Твоя богиня тогда нам здорово помогла, и если с нападением мы могли справиться и сами, то выспаться в долине. Ну, как раз всю силу твоей богини мы с мужем успели оценить, и не раз. Ксандаш и Ликсна переглянулись и захихикали, словно глупые подростки. Мы с Кинерой засмеялись тоже. Лукавый взгляд Кинеры намекал, что если вследствие ритуала у меня возникнет сильная усталость, то от нее снова исцелит доктор Ликсна с помощью самой приятной эстерапии. А что не так с големами? Спросил я. Все не так, мы использовали их в штурмовых операциях, сказал Ксандаш. И они очень полезны, но все-таки это медленные неповоротливые механизмы, которые хороши лишь очень ограниченно. Если големы под прямым управлением пастуха, то еще куда ни шло, а в автономном режиме. Твой же голем совсем другой. То, как он двигается, как точно действует манипуляторами, все это уровень, который Федерация просто не может себе позволить. Ты его пасешь, или он действует самостоятельно, хотя что это я? Ты же говорил, что магии у тебя нет. Да, он автономен, но я могу управлять им и без магии, уточнил я, и не только голосовыми командами. Про неправильно распознанные големом голосовые команды в армии и у штурмовиков ходит куча анекдотов, фыркнул Ксандаш. Так что, похоже, твой голем даже лучше, чем кажется на первый взгляд. Но если без магии, то как? Я спрятал в него реликвию Фаолонди, пояснил я, вытаскивая из-под рубашки цепочку и показывая свой медальон. «Погоди, это не имеет ни малейшего смысла», — сказала Ликсна. «Твой кулон похож на связь сердец, мы с Сандом носим такие же, но для того, чтобы установить подобную связь с големом, даже если оставить в стороне, что у голема нет сознания, ты должен его либо очень любить, либо вложить в его создание душу». «Не либо, а и», — усмехнулся я. Так действительно много лет был моим лучшим и единственным другом, и в разработку его систем я вложил массу усилий. Ликсна и Ксандаш переглянулись, а потом посмотрели на меня очень внимательными и неуютными взглядами. «Улириш, скажи честно», — обратился ко мне Ксандаш, — «ты высший маг, у тебя действительно нет магии или я не чувствую твою силу только потому, что ты скрываешь ее на недоступном мне уровне? Если это какой-то розыгрыш, то он зашел слишком далеко». «А если нет, для чего этот маскарад?» Я вздохнул и устало потер виски. Именно подозрения и разоблачений мне сейчас и не хватало. «Санд, я ничего от тебя не скрываю и ни разу за время нашего знакомства тебя не обманул. У меня есть кое-какие таланты, я обладаю навыками и знаниями. Где получил эти знания, я бы рассказал тебе с радостью, но не могу по определенным обстоятельствам. Признаюсь, цель, для которой ты мне нужен, опасна, иначе твои умения мне не были бы нужны, но при ее достижении подвергать риску жизни будем и мы с Кинерой. И я обещаю, что это никак не затронет твою семью. И что же это за задача?» — спросил Ксандаш. «Мы пока ничего не обсуждали, но, надеюсь, это не сражение с каким-нибудь повелителем чар». Его догадка оказалась настолько близка к истине, что по моей спине пробежали мурашки. «Я хочу обрести магию, который был лишен всю жизнь», — пояснил я. «И для этого мне надо найти подходящего монстра, причем совсем маленького детеныша. Сам понимаешь, сам поиск потребует много времени и сил. Да и не думаю, что монстры захотят расстаться со своими детьми добровольно. Если мне удастся найти нужное на факультете химерологии, либо же купить за деньги в одной из лабораторий, тогда я буду только рад. Это, конечно, никак не коснется нашего уговора. Я не только верну тебе руку и ногу, но и выплачу, скажем, сумму годового найма. Единственное, ты должен знать, что Кинеру разыскивает королевская семья Сарениза, так что возможен конфликт с королевством. И в этом случае ты имеешь полное право отказаться. Монстры, королевство, расхохотался Ксандаш. Ули, ты меня было уже напугал. Да если ты сделаешь меня вновь здоровым, будь уверен, я не побоюсь выйти против них даже в одиночку. А учитывая, что мой дом теперь стал святилищем твоей богини, где мне не грозит выгорание, Через пару лет я смогу вернуться на архипелаг и потребовать с этих выкидышей Круншага за свои увечья любую компенсацию. Вот и славно. Вот только, у меня действительно сложные взаимоотношения с повелителями чар, с одним из них. Это не ненависть и не вражда, скорее конфликт интересов на религиозной почве. В будущем я планирую сделать кое-что, что ему очень не понравится. Вмешивать в наши взаимоотношения твою семью я не собираюсь. Но даже если ты откажешься принимать участие, что пообещал, сделаю. Вы с Ликсной так сделали для нас многое, было бы полной неблагодарностью не отплатить тем же. Мне очень не хотелось об этом говорить, но теперь, когда на сцене появился так, скрывать бы такое не получилось. Кто? Подобрался к Сандаш, прожигая меня взглядом. С кем из них ты имел глупость разбить кристаллу? С Галадиром Игором Рундригом Ауфкапа, ответил я, опустив голову. Героем слома оков? Переспросил Ксандаш, а затем расхохотался. Ты полон сюрпризов, Ульриш. Изо всех 12 ты выбрал во враги, наверное, самого сильного и самого здравомыслящего, добавила Ликсна. Так что наша семья действительно в безопасности. Если бы это был кто-то другой, например, Радрагжа или Мирикиш, можно было бы опасаться за не только за наши жизни, но и за судьбу всего города. Если ты умудрился увести у него голема, продолжал фыркать Ксандаш, тогда твои причиндалы сделаны из адамантита. Неудивительно, что ты испытываешь к своему, как его, тагу такую привязанность, что ее признали даже боги. Только зачем врать, что создал его сам? Я не вру, с обидой возразил я. И я не говорил, что создал, только провел модификацию, правда очень глубокую. Как скажешь, махнул рукой Санд, явно мне не поверив. Если что, я все равно в деле, но решение мы примем всей семьей. Лес, ты как считаешь? Я хочу, чтобы ты стал снова здоров, ответила Ликсна, и готова пойти ради этого на что угодно. И раз ты не собираешься воевать с самим Ауфкапа, тогда не вижу проблем. Что касается королевства и зверья, ты уже большой мальчик и умеешь сам оценивать риски. Понятно, я буду волноваться, но я волнуюсь каждый раз, когда ты идешь из дому. Я внимательно посмотрел на них обоих, испытывая одновременно и благодарность, и какое-то облегчение. Кинера подошла поближе, взяла меня за руку и сжала ладонь. Но знаете, если отбросить в сторону все безумие, оскалился Ксандаш, то моим лечением займется голем повелителя чар, а это как-то сразу придает уверенности. Ну тогда начинаем, сказал я. Ксандаш, ложись на пол. Да, лучше всего тут в центре. Куртку и штаны снимай, исподние можешь оставить. Мне нужен хороший доступ к культям. Алира, когда все будет готово, ты знаешь, что делать, но повторю еще раз. Так указывает на центральный узел, подаешь элир сильно, но максимально ровно. Красный цвет указателя, подаешь меньше элир, фиолетовый, больше, зеленый, норма, продолжаешь как есть. Не бойся ошибиться, колебания будет сглаживать кристаллу накопителя. Ликсна, ты наблюдаешь за процессом визуально. Диагностические и прочие чары использовать только когда я дам разрешение. Я буду вести себя очень странно. Не говорить и не отвечать на вопросы, это так надо. Если ты заметишь серьезные проблемы в процессе, сразу говори, ритуал можно прекратить в любой момент. Ксандаш, правда, пострадает, но его культи я смогу заживить и вернуть в текущее состояние, кивнула Ликсна. Мы это обговаривали много раз и каждый свою часть знает. Ульриш делает все правильно, вступился за меня Ксандаш, уже отстегнувший деревянную ногу, раздевшийся до трусов, сложивший вещи у стены и расположившийся на холодном каменном полу в центре помещения, ровно посередине между опорными колоннами. Как бы хорошо отряд не знал о миссии, перед самим выполнением вводную надо повторить. Ну так вот, продолжил я, сам процесс очень тонок, требует точности и аккуратности, но в его основе лежит самый примитивный принцип. Ты, Ксандаш, получишь копии твоих целых руки и ноги, только зеркальные. Полностью зеркальную копию делать нельзя, не на молекулярном или атомарном уровне. Я воспроизведу каждую из твоих клеток, просто соберу в обратном порядке. Могут появиться странные ощущения и возникнуть множество проблем, но, во-первых, рядом Ликсна, которая при необходимости произведет стабилизацию, а, во-вторых, в случае чего неправильную плоть можно ампутировать и вырастить заново. Ликсна, на тебе также остановка кровотока. Проблем не будет, нет, нисколько, ответила Ликсна. Это базовые медицинские техники. Даже в обычных условиях кровь в конечности может быть остановлена на пару-тройку часов, Магия самого пациента удержит ткани от распада около полутора суток, плюс еще в течение двух суток можно задействовать целительские чары. Я остановлю кровь на тот срок, который нужен. Так, на тебе выполнение моих распоряжений, построение ритуальной схемы и всего, чем ты умеешь заниматься лучше всего. В случае непредвиденных обстоятельств, вторжения в дом, нападения извне или еще каких-либо неожиданностей, разрешается принимать меры по протоколам Тинис-Жас-2 и Басар-Йилвишадани. Регистрируя объекты защиты Ксандаши-Ликсна, до окончания ритуала приоритет красный 4. Два длинных чехла на поясе, напоминающие ножны для кинжалов, были открыты. Я запустил внутрь пальцы, бережно, словно самые хрупкие сокровища, извлекая атрибуты и рулин, цветок корали и перо ночного странника, два материальных предмета, служащих в реальном мире отражением божественного. Склонившись над лежащим Ксандашем, я коснулся цветком сердца, а пером, лба, отправляя его в царство сна. На этот раз мне не понадобилось молитв, я чувствовал, как сила богини словно усиливается благостью моего намерения, изливаясь бурным потоком и отправляя Ксандаша далеко-далеко, в тот предел, куда не удастся проникнуть никакой боли и никаким страданием. Сон настолько глубокий, что может казаться смертью. Самый эффективный наркоз во всех мирах, не имеющий никаких противопоказаний и побочных эффектов. Затем я подошел к одной из колонн, оперся на нее спиной и на мгновение закрыл глаза. Царство госпожи откликнулось с такой легкостью, которая в последнее время не переставала меня изумлять. Бесконечное пространство лиловых облаков, яркое небо без солнца и лун, все было так, как и сотни, даже тысячи раз до того, но при этом сегодня по-особенному. Я знал, что, возможно, сегодня наступит тот самый день, когда в аспектах права моей богини в словосочетании «душевное исцеление» пропадет слово «душевное». Пусть и не напрямую, пусть косвенно, но ее сила начнет исцелять не только измученные разумы, но и изувеченные тела. Я знал, что не все так просто, ведь подобная сила заступала бы на территорию других богов. Знал, что само ее существование может выйти за рамки права, а значит привести к долговременным не самым приятным последствиям. Но также знал, что если миф, родившийся этой ночью, новая строчка в невидимом писании Ирулин, сможет удержаться в рамках концепции права, тогда волна изменений потрясет Федерацию. Сначала кто-то заметит, что во время сна в освещенных гостиницах и общежитиях университета чуть быстрее заживают раны и исчезают царапины. Потом кто-то обнаружит, что постепенно бесследно пропадают края застарелого шрама. Потом кто-то с удивлением заметит, что на месте выбитого зуба начинает пробиваться новый, причем, безо всяких походов в храм Мирувала или же к дорогостоящим целителям. Это породит слухи, слухи породят надежду, надежда породит попытки проверить и убедиться в их правдивости или ложности. Ожидания и устремления людей обретут материальность, и все повторится. Конечно, будь религия Ирулин старой, устоявшейся, с многочисленной паствой и веками сложившимися религиозными церемониями, ни о каком изменении аспектов не могло быть и речи. Тогда бы всю систему стабилизировало коллективное бессознательное, одновременно направляющее Бога, но взамен и само направляемое силой божества. К примеру, Мирувалу было бы безумно трудно получить аспект, с которым Ирулин была изначально, душевное исцеление, хотя оно лежало близко, очень близко к силе бога-целительства. Полагаю, родись Ирулин в этом мире, она имела бы все шансы войти в его пантеон, и тогда бы ей ни за что не пришлось страдать и висеть на алтаре, словно свиная туша на скотобойне. И чтобы изменить судьбу той, кто спас мне душу, единственной одной из двух женщин, которые мне дороже самой жизни, я должен двигаться вперед, спокойно, размеренно и шаг за шагом. Склаве, директива. Стой, наблюдай, чувствуй, передавай. Соткавшийся из облаков Галим Ирвис, являвшийся бездушной и безжалостной машиной, созданной исключительно для сражений, образ которой мое подсознание выбрало как символ служения, лишь посмотрел на меня слабо светящимися красными глазами и исчез, вернувшись в мое тело. Небо вспыхнуло, на нем появилось изображение нашего скинера и дома, распростертого тела крепко спящего Ксандаша и мяхко ступающего по каменному полу Тага 18. Я не был уверен до конца, что это сработает, ведь божественная сила в кулоне Фаолонди работала в ограниченном радиусе. Передавать команды через склаве, используя его в качестве ретранслятора, ни за что бы не получилось, ведь он являлся бездушным болваном, не испытывающим ни привязанностей, ни эмоций. Моя единственная надежда заключалась в том, что точкой отсчета расстояния является не сама реликвия, а ее носитель. И раз это сработало с тегом, у которого кулон был спрятан в затейливой топографии искаженного пространства, то получилось бы и у меня, чье сознание находилось на расстоянии бесконечности от тела. «Так, отнеси свиней в точке Дре и Форос», — сказал я вслух, пусть этого вовсе не требовалось. Голем остановился, быстро подошел к свиным тушам, чуть присел на своих манипуляторах. Верхняя часть кожуха сдвинулась, из-под нее выскользнули длинные щупальца, словно пушинку подхватили одну свиную тушу и подняли в воздух. Так подбежал к телу Ксандаша и положил свинью возле культи его руки. Затем он подбежал ко второй, схватил и положил напротив обрубка ноги. Я расхохотался вслух. Сработало. Все сработало. Силы богов являлись чистыми концепциями, так что те нити любви, дружбы, привязанности и понимания, которые связывали меня и металлического паука, не обрывались даже в случае, если мое «я» перемещалось в царство другого бога. Пусть этот факт ничего не менял, ведь моя задумка была осуществима даже без тега, но теперь все обещало стать намного проще. «Ликсна, действуй!» Сформировалась над тегом проекция со словами на риланате, языке, используемом на большей части континента. В поле зрения Склави появилась жена Ксандаша, которая склонилась над мужем и провела светящимися ладонями ему по бедру и плечу сильно выше культей. И когда она закончила и собралась вернуться на свое место, я потянулся к силе богини и высказал безмолвное пожелание. Ликсна встала и очень быстро, перебирая стройными, обтянутыми в узкие бриджи ногами, вернулась на свой стул. Ее движения стали напоминать ускоренную перемотку видеокассеты, следуя моим приказам, время, проходящее во сне, многократно замедлилось. Использование форсированного режима давало колоссальную нагрузку на мозг даже во сне, а таким образом я мог ее пропорционально снизить. Я принял и другие меры по минимизации ущерба, от самих воспоминаний о них во рту возник отвратительно приторный вкус сахарного сиропа и меда, которых пришлось выпить и съесть не меньше пары литров. Я зажмурился и перевел мозг в форсированный режим. Царство сна ничуть не изменилось, но в огромном окне, показывающем реальный мир, появились невидимые зрению векторы, траектории и цифры, которыми мой разум стал оценивать поступающую в него информацию. Я сосредоточился на главной задаче, и в воздухе, прямо передо поверх лиловых облаков, начала разворачиваться сложная и детальная структура предстоящего ритуала. Линии, контуры, кривые узлы, ключевые точки росли, переплетались и множились, словно в познавательной передаче, показывающей ускоренный рост дерева из семечка. Наконец, замкнулся самый последний узор, на место лег последний узловой резонатор, а всю конструкцию окружил экранирующий контур. «Так, приступай», — тихо сказал я. С невероятной скоростью металлический паук подскочил к складированным возле стены материалам, вытянутым из-под кожуха щупальцем подхватил одну из банок, проводящей эликсир краски, и словно телепортировался к поддерживающим свод колоннам. Ловко и быстро перебирая ногами, он взобрался по одной из них и залез на потолок. Открытая банка краски в его щупальце сохранила свое положение, жидкая серебристая поверхность даже не колыхнулась. Двигаясь по потолку, словно настоящий паук, так замер точно над телом Ксандаша и двумя свиными тушами. Два передних манипулятора тага оторвались от потолка, изогнулись и потянулись к банке. Кончики их расплелись на множество тонких волокон, они по очереди окунулись в краску, а затем, странно вытянувшись на, казалось бы, недостижимую длину, с умопомрачительной скоростью начали вычерчивать на полу сложный узор из тонких, почти незаметных линий. Мне казалось, что я наблюдаю за работой чертежного плоттера, только ускоренную в десятки, а то и сотни раз. Когда-то я был просто зачарован работой аппарата, стоящего в нашем бюро, но зрелище, разворачивающееся перед моими глазами, оказалось просто гипнотическим. Так быстро прикончил банку краски, закончив узор почти на три четверти, после чего подбежал к запасам и, не спускаясь вниз, поставил обратно пустую, схватил новую банку, открыл и продолжил начатое, быстро закончив узор, не отпуская банку. Он вытянул манипулятор и начал хватать кристаллы, проволоку и камни в одном известном ему порядке. Затем он бегал по потолку, опускал компоненты ритуала в нужные места, иногда расчерчивая на них вспомогательные схемы, а иногда, сгибая, разрезая и сваривая проволоку, все в точном соответствии с моей задумкой. Наконец, последним в положенное место лег накопитель, тот самый крупный размером с кулак алмаз, который когда-то работал энергетическим центром нашего скинера и дома, и который, заменив на новый, работники Жигина любезно оставили в подвале. «Алира, твоя очередь». Возникла в воздухе новая надпись. Так спроецировал красную светящуюся стрелку, указывающую на нужное место ритуального узора, а затем ловко спрыгнул на пол, вытянул манипулятор, расплетая его нити, и подсоединился ко всей схеме. Кинера посмотрела в глаза моему телу, покачала головой и обиженно надула губки, показывая, что она все прекрасно помнит и сама. Эффект этой пантомимы получился бы гораздо сильнее, синхронизируя я течение времени, а не просматривая все в ускоренной перемотке. Также смешно перебирая ногами, она подошла к точке энергетического ввода всего ритуала и опустила руки на пол. Серебристые линии на полу одна за другой начали сиять разными цветами, пока вся структура не вышла на рабочую мощность и не наступила первая фаза ритуала. По телу Ксандаша прокатилась легкая голубая волна сканирования. У меня не имелось никакой обратной связи с ритуалом, так что при обычном развитии события использовал бы совсем другую, более грубую структуру. Но теперь у меня был так, чьи кристаллические визуальные сенсоры обладали способностью воспринимать информацию во множестве диапазонов. Пусть реликвия Фаолонди не позволяла видеть глазами партнера, но мне это и не было нужно. Я просто знал. Знал внутреннее строение Ксандаша, знал расположение костей, нервов и сосудов, а также понимал, где находится здоровая плоть, а где застарелые и зажившие рубцы. И точно тем же способом, которым я показал Тагу ритуальную схему, я мог подсказать ему, какие изменения в течение процесса следует внести. Пусть вернуть давно потерянные конечности не мог даже хороший доктор, но ничего такого сложного в самом процессе не было. Если часть тела была утеряна недавно, хороший целитель мог ее отрастить, используя шаблон, в качестве которого являлась душа пациента, которая помнила свое правильное состояние. И когда тот внутренне свыкался со своим увечьем, тогда становилось поздно, ведь как простой строитель не мог возвести достаточно сложное здание без чертежей, так и доктор не мог пустить в нужном направлении регенерацию клеток. Как человек, разрабатывавший и модифицировавший своего голема, я был хорошо знаком с рутиной восстановления, которая извлекала из обломков или сырья нужные молекулы и строила очень сложные магические и материальные структуры. Нечто подобное я собирался применить и тут, используя в качестве шаблонов не запись из резервного кристалла, а здоровые руку и ногу. Разумеется, это сопровождалось массой нюансов, которым приходилось уделять особое внимание. С магической точки зрения было очень легко запустить процесс зеркального копирования, но тогда бы пришлось наблюдать, как пациент болезненно, мучительно и быстро отходит в иной мир, просто из-за того, в его крови оказывается куча чужеродных соединений, включая ДНК со спиралью, закрученной в обратную сторону, не так построенные нейроны и клетки тела, имеющие зеркальную структуру. Так что целью было полностью воспроизвести строение конечности, зеркально отразив только форму, но оставив содержание таким же, и для этого пришлось бы выкладывать нужные кирпичики один за одним, собирая часть тела как конструктор. Еще существовала проблема сырья. Чтобы достичь нужного баланса элементов, изначально я планировал использовать человеческие трупы, вроде тех идиотов, что напали на нас в увядшей долине. В отличие от убийства, никаких моральных запретов на использование человеческих тел у меня, как оказалось, не имелось, поэтому я считал, что все нужное мы найдем тут, в Нервине, посетив местный морг или анатомический театр какой-то из клиник. Но разговор с Ликсной показал, что ничего такого не требуется. Для регенерации конечностей врачи используют особый субстрат из специально модифицированных клеток, который производят из животного материала. И, к моему полному изумлению, донором таких клеток являются не обезьяны или какие-нибудь другие приматы, а самые обычные свиньи. Конечно, я бы мог купить несколько банок этого странного розового желе, ведь у Ликсны для покупки имелись все необходимые каналы и даже целительская лицензия. Но в используемом мною ритуале особой подготовки исходных тканей не требовалось. Я мог бы использовать любое животное, хоть ящера, хоть птицу, хоть рыбу, но опасался нехватки каких-то веществ или микроэлементов, отсутствие которых пусть и не поставит затею под угрозу, но немного осложнит Ксандашу реабилитацию. Две свиньи, которых он принес со скотобойни, были умерщвлены не слишком привычным способом, К примеру, их не потрошили и с них не сливали кровь. В структуре ритуала я предусмотрел сканирование тела несколько раз, и все это время так максимально менял положение, чтобы, оставаясь подключенным к управляющему контуру, иметь возможность запечатлеть происходящее под немного другими углами. Наконец, блеснула яркая вспышка и на конечностях ксандаша, на десяток сантиметров выше обрубков, появились красные полосы. Из-под кожуха тага вновь появились длинные щупальца, протянулись поверх схемы ритуала, ухватили обрубки и положили их рядом с телами свиней. Места срезов у ксандаша ничуть не кровоточили, словно стейки с костью в мясной лавке. Теперь материала для анализа у меня хватало, и я начал, основываясь на сканировании культей и здоровых конечностей, строить шаблон последующей операции. Больше всего проблем возникло с местом стыковки. На потерянных руке и ноге не только выходили в совсем других местах вены и артерии, но и имелось колоссальное различие в объеме мышечной массы, площади эпидермиса и жировой прослойки. И для того, чтобы, используя информацию, полученную из культей, построить переход от среза на зеркальную копию здоровой, мне пришлось замедлить течение сна еще сильнее и до предела напрячь разум. Я мысленно передал полученный результат тагу, и мне в который раз показалось, что он кивнул, показывая, что понял меня правильно. Срезы на конечностях ксандаша засветились, из них, словно картина, рисуемая художником-виртуозом, стали вырастать неправильные цилиндры, быстро превращаясь в навершие костей, на руке, плечевой, на ноге, бедренной. Затем точно так же быстро и плавно на руке выросли плечевая и лучевая кости, а на ноге – обе берцовые. Я прекрасно понимал, что в реальности все происходит гораздо медленней, но тут, во сне, кости запястья сформировались в одно мгновение. Затем из обрубков начали вырастать сетки нервных окончаний и кровеносных сосудов, за которыми последовали сухожилия и мышцы. И последним штрихом всю эту анатомическую структуру стало покрывать сначала гиподерма, затем дерма, а потом и эпидермис. Для меня прошло не больше пары минут, но теперь из культей ксандаша росли конечности, похожие на странную полупрозрачную схему строения человека, напоминающую какой-то запредельно реалистичный спецэффект из фантастических фильмов. А затем от оснований проекции к свиным тушам потянулись пучки молний. Полупрозрачные силуэты стали быстро наливаться цветами, словно тот самый гениальный художник принялся покрывать краской карандашный эскиз. Молнии сначала поглотили обрубки плоти самого ксандаша, а потом перешли на свиные туши, слой за слоем заполняя светящийся шаблон кирпичиками клеток. Я понимал, что этот способ не учитывает огромную кучу непредвиденных факторов, что попытка создать новую конечность на основе отражения старой, глупость, над которой бы расхохотался любой земной врач. Но главной моей задачей было не возвращение идеальных рук и ног, а создание заготовок, с которыми бы мог работать обычный целитель, а также сосудов, в которые могла бы проникнуть магия ксандаша и принять их как части тела. И когда, наконец, блеснула последняя молния, а на месте двух свиней остались две ужасно выглядящие лужи кровавого бульона, не расплывающиеся только из-за магических барьеров, удерживающих их, словно в ванной, я понял, что дело сделано. А удалась затея или нет, это еще предстояло узнать. Я с облегчением вышел из режима форсажа, позволяя ненужной более анатомической структуре уйти прочь с горизонта сознания. Глянув еще раз на царство Ирулины, не увидев ее гигантской фигуры, я в очередной раз ощутил приступ тоски, томления и того странного нетерпения, которое возникает при желании приступить к решению какой-то тяжелой, неподъемной, но захватывающей жизненной задачи. И после этого позволил себе проснуться, отпустив Склаве ожидать новых приказов в глубинах разума. Я попытался сделать шаг вперед, но накатившие дурнота с головной болью заставили меня пошатнуться. Я непременно бы упал, если бы не бросившиеся ко мне кинера и два щупальца тага 18, подхватившие меня под руки. Такая родная, теплая и животворная лиркинера наполнила мое тело, и я несколько раз глубоко вздохнул, окончательно приходя в себя. «Я в порядке», — сказал я, поцеловал кинеру, потрепал по головогруди тага и пошел вперед к безжизненно лежащему ксандашу, безжалостно нарушая узоры уже ненужного ритуала. Рядом со мной из ниоткуда возникла Лексна. Она внимательно посмотрела мне в лицо, словно спрашивая подтверждение. Я кивнул. У нее больше не осталось сил сдерживаться, из глаз хлынули слезы, и тогда я сделал шаг к ней и крепко обнял. Ощутив в объятиях такое знакомое, такое теплое и упругое тело, я почувствовал, как на меня внезапно накатывает сильное животное возбуждение, поэтому тут же отстранился, не давая Ликс не почувствовать сквозь одежду неладное. Быстро склонившись над Ксандашем, я коснулся его лба скрещенными пером и цветком и сказал: «Проснись». Несколько мгновений ничего не происходило, но потом его глаза резко распахнулись. Лицо исказило болезненная гримаса, и он крепко сжал зубы, очевидно, испытывая приступ сильнейшей боли. Ликсна рухнула на колени возле мужа и положила ладони ему на виски. Ее руки засветились ярким белым светом, и лицо Ксандаша постепенно приняло расслабленное выражение. «Ну что, получилось?» – спросил Ксандаш. «Ни я, ни Ликсна не ответили. Мы смотрели на ладонь его новой руки, которая медленно и с дрожью в пальцах сжалась в слабый кулак». Глава 6. Длань Бога. Если чему-то и можно удивляться и списывать на божественное чудо, так только то, как мало побочных эффектов получил Ксандаш от ритуала. Каждая клетка человека имеет свою форму и может стыковаться с соседней лишь строго определенным образом, так что сложить их в обратном порядке было не проще, чем собрать задом наперед пазл, укладывая неподходящие элементы с помощью молотка. В виде подобного молотка и выступал ритуал, подгоняющий в определенных пределах мельчайшие элементы ткани человека. И пусть я пытался учесть все трудности, все равно что-то было должно пойти очень сильно не так. Возможно, мой пессимизм подкрепляли прошлые неудачи, когда я глупо и бестолково забыл поменять цифры на спине ирвизов во время, казалось бы, продуманной до мелочей модификации. Ну а может, просто не мог поверить, насколько удачно складывается моя жизнь. Прекрасная, умная, веселая и любимая женщина, огромное количество денег, свой дом, доступ к университетской библиотеке и восстановление старого друга Тега. И поэтому все время ждал от судьбы какого-то подвоха. Ликсна меня успокаивала, рассказывая, что те минимальные несоответствия в регенерированных конечностях она поправила сразу, что ногу и руку магия ее мужа уже полностью приняла, так что теперь даже если их вновь отрезать, то можно вновь вырастить с помощью доступной любому целителю процедуры. Что Ксандашу требуется лишь реабилитация, нужно дать мозгу и душе свыкнуться с возвращением привычных частей тела, продолжить физические тренировки, постепенно, шаг за шагом, увеличивая мощь магии до уровня, который у него был до ранения и плена, а потом и гораздо-гораздо выше. И все равно я не мог успокоиться, поэтому мы с Кеннерой перенесли пробежки с утра на вечер, таким образом прихлопнув двух мух одной мухобойкой, не только имели возможность следить за состоянием Санда, но и отправлять их с Ликсной в совместный сон, ведь благословение Ирулин на их доме это сделать не могло. Я даже получил ключ от двери, Патала, которой с утра предстояло идти в школу, ложилась гораздо раньше, а значит, закрыть за нами дверь возможности не имела. Отойти и прийти в себя после столь сложной и выматывающей операции требовалось не только к Сандашу, но и мне. И чтобы расслабиться, мы с Кеннерой бегали по округе, впрочем, не пренебрегая и личной безопасностью. Раз уж Тега 18 теперь наполнял Элир моей подруги, то она могла помещать его в контейнер без каких-либо негативных последствий, чтобы при необходимости мгновенно извлечь наружу. Но неудачника, которому не повезло напасть на людей, защищенных големом повелителя чар, нам так и не подвернулось. Как оказалось, вечерние пробежки по городу, по улицам, освещенным магическими огнями, по берегу реки, в которой отражались окна домов и обе луны, действительно хорошо успокаивали и предоставляли возможность спокойных раздумий. И тем для размышлений у меня имелось немало. Пусть со мной была Кеннера, с каждой ночью все лучше осваивающая не только теорию, основы магии, но и уже способная делать не очень сложные магические структуры, и так, которым я мог управлять, словно продолжением собственного тела, мне не хватало собственной магии, хотя бы на том уровне, что обеспечивали перчатки и визир в цитадели Ашрат. Я помнил, как Игорь говорил, что освещал обе версии в храме Фаолонде, но никак не получалось понять, при чем здесь единитель сердец. Ведь допустить мысль, что рабовладелец испытывает ко мне хотя бы симпатию, а уж тем более привязанность или даже любовь, я не мог. Мысли о том, что Игорь ошибся или соврал, я не допускал. Слишком уж хорошо я знал его педантичный характер и мнение о том, что ложь – удел ничтожеств и слабаков, сделавшие бы честь жрецу Керуват. Поэтому стоило все-таки посетить храм и расспросить жрецу Низель, с которой мы так неплохо поладили и, кажется, наладили близкий контакт. И если Низель скажет, что подобное возможно, у меня найдется достаточно идей, как не только вернуть себе магию времен ухода из цитадели, но и даже соорудить себе кое-что получше. Пробегая мимо знакомой свалки, мы с Кеннерой переглянулись и обменялись улыбками. Мое сердце согревало осознание, что ее окончательно покинуло беспокойство о моем здоровье, и она поняла, что после напряжения ритуала мое самочувствие полностью пришло в норму. Я ускорился и рванул вперед к дому, но Кеннера лишь звонко рассмеялась, увеличила темп и оставила меня далеко позади глотать дорожную пыль. А затем мы зашли во двор, где я шутливо раскланялся скульптурам зеленого толстяка Гюнтера, его жены Брунгильды и осла Клауса, для которых так по моей просьбе создал каменный постамент. Мы с Кеннерой вновь расположились на террасе, глядя на огни кораблей, звезды и облака, подставляли разгоряченные пробежкой лица прохладному вечернему ветру, и выпили по большой кружке слабого горячего вина со специями. Затем приняли вместе душ и отправились спать, нежно сжимая друг друга в объятиях. В нашей совместной жизни давно установилась некая рутина, не та обыденность, которая выпивает из человека все силы, отупляет и превращает в подобие механизма, а регулярная цепочка ежедневных действий, свидетельствующая о порядке и придающая ощущение почвы под ногами. После дневных забот, заснув, мы всегда занимались учебой. Мне нравилось обучать Кеннеру, а она с готовностью и радостью принимала как теорию, порой безумно скучную, так и практические упражнения. Даже несмотря на силу богини, это давно должно было надоесть, но обретение магии являлось ее мечтой, и Кеннера словно каждый урок пыталась наверстать все то, чего была лишена почти 100 земных лет своей жизни. На лекциях в местном университете мы так и не побывали, я до сих пор не знал, каким образом проходит занятие и как выглядит помещение, поэтому каждый свой урок проводил в аудиториях, привычных по учебе на родине. Разумеется, с особенностями, присущими миру, управляемому моим сознанием, текстами и формулами, самими по себе возникающими на доске, голографическими проекциями и появляющимися в воздухе полупрозрачными окнами. А потом мы всегда путешествовали, любили друг друга, смотрели земные фильмы и занимались всем тем, чем занялись бы влюбленные люди, имеющие те же возможности, что и мы. Так что как только закончился сегодняшний урок, в котором я разъяснял Кеннере особенности элементального преобразования сырой элир внутри ритуальных схем, мы переместились из университетской аудитории в обычный облачный мир царства госпожи. Признаюсь, я всегда ждал с нетерпением именно этой части, пусть в прошлой жизни ни один человек в мире не мог бы меня назвать героем-любовником, но Кеннера всегда будила во мне столько страсти, что позавидовал бы даже самый любвеобильный книжный персонаж. На этот раз она просто подошла ко мне и обняла, безо всяких игр, перевоплощения и переодеваний. Кеннера выглядела так мило и невинно, что этот вид мог бы обмануть кого угодно. Перед сном мы сняли реликвии Фаолонди, так что я не чувствовал ее мыслей и эмоций, но опыт подсказывал, что за подобной невинностью кроется какой-то замысел. И, признаюсь, мне не терпелось узнать, что за проделку она запланировала. Мы стояли в пушистых пружинистых облаках и страстно, даже яростно целовались, срывая друг с друга одежду, хотя в этом мире было достаточно просто пожелать ей исчезнуть. Упругие груди Кеннеры прижались к моему телу, а мои руки блуждали по ее спине. Мне стали безразличны все игры и прелюдии, ведь в данный момент для меня существовала только она. Кеннера обхватила меня ногами, а я опустил руки, удерживая ее на весу за ягодицы. Подчиняясь моему неосознанному желанию, ее тело стало гораздо легче. В этом мире исчезла гравитация, а мы воспарили в воздух. Кеннера положила ладони мне на голову и немного отстранилась. Я немного обеспокоенно заглянул ей в глаза, но она качнула головой, показывая, что причин для волнений нет. Я пытался налюбоваться этим лицом, тонул в глубине этих зеленых глаз, не мог оторвать взгляд от ее алых полных губ, уголок которых слегка изгибался в хитрой улыбке. Несмотря на абсолютную память, я пытался запечатлеть в своем разуме каждую ее черту. Она смотрела на меня с такими же любовью и обожанием, и от осознания, что меня выбрала столь восхитительная женщина, сердце просто пело. Наконец, я не выдержал, наклонился, чтобы вжаться лицом в ее грудь, ощутить эти мягкости и упругость. Мое лицо погрузилось во что-то нежное и приятное, но это оказалось вовсе не та мягкость, которую я ожидал. То, чего касались мои губы, никоим образом не напоминало ее гладкую шелковистую кожу, а были похожи, скорее, на сгущенный туман. Я отпрянул и удивленно уставился на Кеннеру. Вот только Кеннеры тут больше тоже не было. Передо мной, одетая в туманное и очень быстро тающее платье, теперь находилась другая женщина. Смуглая кофейного цвета кожа, серебристо-белые волосы с пробивающимися из-под них заостренными ушами, темные губы и яркие золотые глаза. В своих объятиях я теперь держал никого иного, как Ирулин, свою богиню, чьи ноги обвивались вокруг моих бедер, а туманные крылья оборачивали нас обоих ласковыми объятиями. Сразу стало понятно поведение Кинеры, все ее бросаемые на меня взгляды, хитрые улыбки, деланная серьезность и нарочито спокойное поведение. Я догадывался, что она что-то задумывает, но такое не мог представить даже в самых безумных фантазиях. Я чувствовал, что происходящее – настоящее святотатство, что на этот раз Кинера действительно перешагнула черту. Мне стоило ее оттолкнуть, обругать, указать на границы дозволенного, но я не мог. Мой дисциплинированный и модифицированный разум дал сбой, ушел в перезагрузку, уступив место чистым эмоциям. И где-то на краю сознания я ощутил радость, что на нас нет кулонов, а значит, Кинера не сможет узнать, что в этот момент я вижу не ее, надевшую, словно костюм, чужую личину, а совсем другую женщину, к которой тоже испытываю сильнейшие чувства. Я все еще колебался, застыв в полном параличе, не способный даже пошевелиться. Но женщина в моих объятиях лишь звонко засмеялась и сказала чарующим божественным голосом: «Твое тело гораздо честнее, чем твой разум. Оно не стесняется показать, насколько тебе все нравится. Я мне ты». Потеряв любую возможность связной речи, я попытался что-то сказать, возразить, прекратить, но у меня не хватало не только слов, но и сил сказать «нет». «Так иди же к своей богине, мой паладин. Я слабый человек, ведомый страстями и желаниями, поэтому выдержать такого больше не смог. Мои руки сами сомкнулись, притягивая ее к себе, а губы, словно в наваждении, прильнули к ее губам. Туманное платье богини бесследно растворилось клочками дыма, и вся та рациональность, весь разум, за который я так дорого заплатил и которым так сильно гордился, исчезли, смытые волнами желания и обжигающей страсти. Как оказалось, отсутствие гравитации прекрасно компенсировало нашу разницу в росте. К тому же, какие новые горизонты и возможности предоставляет невесомость, мы с Кинерой выяснили давно. Впрочем, мягкие облака, чья конфигурация подчинялась малейшему желанию, компенсировали высокий рост и Рулин не в меньшей степени. Время сна – самое растяжимое из растяжимых понятий, но теперь я не смог бы его оценить даже приблизительно. Впрочем, такого желания у меня и не возникло. Я потерялся и в пространстве, и во времени, сознание просто отказывалось регистрировать хоть что-то, кроме прекрасной женщины в моих руках и ярких вспышек удовольствия. И когда одна из подобных вспышек приблизилась снова, я случайно поднял глаза и пришел в неописуемый ужас. Раскинув за спиной туманные крылья, как неподалеку он нас, так и где-то вдали, гигантской фигурой над горизонтом, возвышалась прекрасная женщина. Точная копия той, что сейчас стояла передо мной, наклонившись вперед и опираясь руками на высокий валик из облаков. Мне хотелось отпрянуть, отскочить, оказаться где угодно, только не здесь. Но тело не слушалось, ладони словно сами по себе сильнее сжали лежащую в них грудь, а бедра задвигались еще быстрее, пока весь мир не утонул во вспышке ярчайшей сверхновой. И я прекрасно прочувствовал, что этот взрыв поглотил не меня одного. Разум возвращался, медленно, но безжалостно и неуклонно. На него накатывало осознание совершенного святотатства, душу омывали холодные волны леденящего ужаса. Я понял, что стою перед богиней совершенно обнаженной, поэтому судорожным спазмом сознания вернул себе одежду. Кинера уставилась на богиню такими же испуганными глазами. Она тоже вернула собственный облик, но про одежду, похоже, забыла. И если бы не вся серьезность ситуации, мои глаза смогли бы насладиться открывшимся им восхитительным зрелищем. Я рухнул на колено и потупил взгляд, пытаясь скрыть пылающие щеки. Кинера опустилась рядом со мной, и Рулин медленно и величественно подошла к нам, наклонилась и приподняла указательными пальцами наши подбородки. Повинуясь жесту, мы встали на ноги. «Я не, мне не, госпожа», безуспешно попытался я выдавить из себя хоть какие-то оправдания, но ничего в голову не приходило, ведь прощения мне не было. «Госпожа», сказала Кинера, «простите, мне показалось, я подумала, тогда, ну в прошлый раз вы сказали, то есть это я сказала, но вы так прекрасны, что я», и Рулин рассмеялась. В этом смехе не было ничего, кроме яркого солнечного веселья и чистой искренней любви. «Тогда, дитя, я сказала, что твое желание мне льстит», — ответила она. «Ничего не изменилось, это правда и тогда, и сейчас. Вот только в тот момент я и сама не представляла последствий своих слов. Простите, госпожа», — сказал я, наконец, собравшись силами. «Хотя знаю, что мне нет оправданий. Я не прощу тебя, мой паладин», — сказал Ирулин, и мое сердце рухнуло в бездну. «Потому что никакого проступка, требующего прощения, ты не совершил. И ты, Кинера?» «Да, госпожа, пока что ты не полностью осознаешь суть произошедшего. Это поправимо. Закрой глаза. Прислушайся к себе». Кинера подчинилась. Она стояла, закрыв глаза, пока ее рот не приоткрылся, а на лице не застыла гримаса полного изумления. «Я чувствую. Я ощущаю, будто вы, словно я, госпожа. Да, пусть я и сама не могла представить, что все обернется таким образом», — сказала Ирулин, «но в итоге все закономерно. Сон — мое царство, так что, воспользовавшись моим правом, ты стала проводником моей силы. На мгновение ты стала мной и коснулась божественного». Я мотнул головой, попытавшись очистить голову и понять, что же все это значит. Заметив это движение, богиня перевела взгляд и заглянула мне в глаза. Вспомнив, чем только что занимался с обладательницей точно таких же глаз, лица и тела, я густо покраснел. «Мой паладин», — сказала богиня, — «ты заботился о Кинере Валсар, прекрасной женщине, с которой тебя случайно свела судьба. С этого же дня позаботься о Кинере Валсар, моей новой верховной жрице. Если раньше с помощью реликвии я ощущал Кинеру как сгусток теплоты, любви и заботы, то теперь к этим чувствам добавилось нечто новое. Ощущение неслышимой музыки, невидимого солнечного света, непередаваемое чувство гармонии и сродства. Каким-то неописуемым образом я понимал, что теперь она тоже принадлежит богине, что стала проводником ее силы и воли, точно таким же, каким являюсь и я. Нет, я не начал ощущать Кинеру слабой копией Ирулин, но между ними появилось очень много общего. Несмотря на то, что произошедшее во сне нас обоих выбило из колеи, и я имею в виду не возведение Кинеры в сан, а события им предшествующие, мы оба были рады. Рады, что у той, которой мы верно служим, увеличилось число священников, рады, что это позволяло как-то помочь нашей госпоже, прочнее связать с реальным миром. Вот только по молчаливому уговору в нее Кинера больше во снах не превращалась. Мне казалось, что случившееся возведет между нами двумя барьер, породит какую-то неловкость. Но ничего подобного не произошло. Стоило нашим глазам встретиться, мы начинали краснеть и мелко хихикать, словно нашкодившие подростки. Реликвии Фаолонди тоже помогали, не позволяя возникать каким-то сомнениям и недопониманию, так что мы поразительно быстро и без последствий прошли через столь смущающие инциденты и продолжили заниматься учебой, тренировками как магическими, так и физическими. «Зато теперь мы знаем, как можно возводить в сан», — сказала Кинера, хихикая. Ее руки ловко орудовали ножом, нарезая местный желтый вариант помидоров на тонкие ломтики. «Я бы предпочел этого не делать», — ответил я. «Моей задачей было нарезать грибы и накрошить зелень, но я жульничал, пустив на исполнение лишь часть сознания». «Врешь», — рассмеялась она. «Не забывай, я знаю, что ты чувствуешь». «Ну да, вру, пришлось согласиться мне, но все не так просто. Чтобы провести, знаешь, даже не знаю, как это назвать, инициацию», — подсказала Кинера и подкрепила свои слова, подняв в воздух нож. «Ну так вот, чтобы инициировать новую жрицу». Кинера воткнула нож в доску, после чего громко и заливисто расхохоталась. Я чувствовал ее безудержное веселье, поэтому даже не понимая, что тут смешного, улыбнулся и сам. «Ты сказал жрицу», — пояснила она, отсмеявшись, «но ничто не помешает инициировать и жреца. До меня не сразу дошло, к чему она ведет. Но когда я понял, что с той же легкостью, какой являлась простая смена обличья, во сне можно сменить и пол, тут же подавился воздухом и закашлялся. На всякий случай я тоже отложил нож, какие бы задачи ни обрабатывал разум, так можно было бы невзначай и зарезаться». Кинера стояла с лицом, растянутым в широкой улыбке. Она казалась очень довольной своей шуткой. За такое ее следовало наказать, так что я просто подошел поближе и шлепнул ее по упругой заднице. Она вновь рассмеялась, повернулась ко мне, обняла и поцеловала в щеку. «Думаю, не все так просто», — сказал я. «Чтобы принять образ госпожи Ирулин, женщине или мужчине», — ехидно вставила Кинера, и я снова ее шлепнул. Женщине и только женщине нужно знать, в кого обращаться. Госпожа может явиться в сон, но слишком уж редко. Ты смогла принять этот облик только потому, что видела ее своими глазами. Так что армию жриц создать не получится. А вообще я очень удивлен, с какой легкостью ты говоришь о том, что мне придется тебе изменить. Ну с этим просто, улыбнулась Кинера. Я знаю, что ты только мой. Да, ты смотришь на других женщин, у тебя возникает желание, не отрицай, я бы это поняла даже без кулона. Но вместе с тем, чувствую, что для тебя существую только я одна. И когда я вижу, что кто-то из встреченных женщин вызывает у тебя игривые мысли, это лишь подает мне идеи, в кого я обернусь следующей ночью. У тебя сложилось идеализированное впечатление о моей верности, возразил я. Ты для меня не единственная. Кинера закатила глаза и насмешливо фыркнула. Ну начинается. Ну ладно, я не одна. Мне приходится делить твое сердце, но не с кем-нибудь, а с госпожой Ирулин. Просто ужасная, ужасная измена. Как тебя за такое еще не поглотили демонические боги? Ты знаешь, что я немало лет провела в королевском дворце, и пусть это не было полной изоляцией, жизненного опыта у меня немного. Думаю, ты не считаешь, что стал моим первым мужчиной. Не считаю, признался я, заскрипев зубами. Ты очень мило ревнуешь, рассмеялась Кинера. Ну так вот, в молодости у меня было несколько интрижек, но ни разу ничего серьезного, продлившегося бы дольше одного или пары раз. Ты стал первым изо всех мужчин и даже женщин, близость с которыми меня не заставила пожалеть о случившемся. Несмотря на ее веселые беззаботные тонны слова, звучащие словно между делом, я почувствовал, как у нее все похолодело внутри, а сердце сжалось от ужаса. Она замерла, ожидая и одновременно страшась моей реакции. Я лишь посмотрел на нее из-под лобья и качнул головой. Так уж и не заставила, она одарила меня вопросительным взглядом. Тревожные эмоции, бурлящие у нее внутри, не отпускали. Наш первый раз был ужасным, пояснил я, содрогнувшись от воспоминаний. И я имею в виду вовсе не отсутствие нормальной кровати. Ты была, то есть всегда есть, но тогда особенно, такой-такой. А я, мне даже стыдно говорить о своем позоре. Волна легкости и облегчения, накатившая на нее, была столь сильной, что я бы пошатнулся, не стой я с ней рядом и не обнимая, тем самым удерживая меня на месте. Вы, мужчины, придаете подобным мелочам слишком большое значение, фыркнула она. А тебя не смущает, что этот мне тебе достался бывший в употреблении? Она вновь замерла, с беспокойством ожидая моих слов. Я никогда не пытался залезть ей в голову, узнать ее прошлое, мне всегда было достаточно, что она выбрала меня и по каким-то безумным причинам не разочаровалась в этом выборе до сих пор. Для меня встреча с ней являлась чистой удачей. Словно все эти годы в рабстве у Ауфкапа я каждый день терпел лишения лишь для того, чтобы однажды с помощью накопленного везения вырвать у вселенной джекпот. Даже если оставить в стороне ее красоту, силу духа и жизнерадостность, а глянуть с точки зрения чистой корысти, то одного ее океана Элир было бы достаточно, чтобы каждый день не забывать благодарить судьбу за встречу с нею. Так что я щелкнул ее по носу и ответил, старательно копируя интонации торговца, продавшего нам Читош 32. Как вы можете такое говорить про этот новый прекрасный Эмни? Что вы, госпожа, посмотрите, это даже нельзя назвать пробегом, он едва прошел обкатку после консервации. Кинера искренне расхохоталась, облегчение было столь велико, что на ее глазах выступили слезы. Я убрал их поцелуями. Мне все равно, с кем ты была и чем занималась раньше. Главное, что теперь-то ты со мной, а не с кем-то другим. К тому же, если уж кому беспокоиться, так это мне. Ты, молодая, красивая и умная, почему-то выбрала такого старого пердуна, как я. Опять, закатила глаза Кинера. Я уже говорила однажды, но отвечу еще раз. Мне важна не красота, этого мне хватало и в Ранре. К тому же мне тоже ни на что жаловаться. Ты вполне симпатичен как во сне, так и тут, наяву. Теперь, ну, когда ты весел, как пол Тигилоша, это было по-настоящему ужасно. Мы стояли, баюкая друг друга в объятиях, наслаждаясь теплом друг друга, пока Кинера внезапно не спросила, а почему не получится? Что, не понял я, создать армию жриц? Смотри, мы затаскиваем кого-то в сон, к примеру, ту красотку Низель. Я принимаю облик богини, она его копирует, ты набрасываешься на нее, как тогда на меня, и все, вот и новая жрица. Я представил эту картину и покраснел. Кинера наблюдала за моим лицом, чувствуя через реликвию мои эмоции и самодовольно улыбаясь. С Низиль в любом случае ничего не выйдет. Она жрица своего бога. Для того, чтобы присягнуть Ирулин, нужно желать этого всем сердцем. Ладно, допустим, не сдавалась Кинера. Пусть не Низиль, пусть, скажем, Ликсна. Она тебе тоже очень нравится, мы это много раз проверяли. И думаю, познав силу нашей богини, Ликсна относится к ней просто отлично. Или давай, к примеру, какую-то похожую на меня девчонку, я имею в виду, что была бы выжжена, но тоже вернула силы с помощью Ирулин. Будь уверен, нашу богиню она будет просто обожать. Через нашу связь я чувствовал, что пусть Кинера и нарочито подбирала самые провоцирующие слова, испытывая от моей реакции искреннее веселье, ответ ей был по-настоящему интересен. «Все очень просто», — ответил я. «Ты сказала, что приняла бы облик богини. И вот представим вариант, при котором меня с особой жестокостью не убьет Ксандаш, и эта самая женщина примет облик госпожи. Проблема заключается в том, что она станет не Ирулин. Она станет тобой, принявший облик Ирулин. Пусть внешне и нет ни малейшей разницы, но в мире богов правит концепция и символизм. Ладно, не сдавалась Кинера, но тогда ее можешь превратить ты, как когда-то, помнишь, превращал меня в шестилетнюю соплюху. Ведь тогда это будет вне всяких сомнений обликом госпожи, во всех символичных и концептуальных смыслах. Тут не до конца уверен, ответил я, но мне кажется, так тоже не получится. Почему? А, понимаю, из-за того, что этот облик будет навеян извне. А тогда я хотела выглядеть как госпожа, пыталась чувствовать себя госпожой, быть ею. Видать, пока что из меня плохая жрица, раз это меня не слишком расстраивает. Что не расстраивает? Желание быть Ирулин, что ты не станешь одну за другой производить целые отряды жриц, рассмеялась она. И, выходит, не настолько я самоотверженная и имею не настолько широкие взгляды, как мне когда-то казалось. Мы стояли, обнявшись, и молчали. Готовка еды была полностью забыта, не до конца нарезанные овощи лежали на досках с воткнутыми в них ножами. Мимоходом подумалось, что при имеющихся у нас деньгах можно было бы нанять приходящую домработницу, которая бы занималась готовкой и уборкой вместо нас, или заказывать готовую еду из одной из гостиниц. «Ненавижу готовить», — признался я, — «умею, но не очень люблю». «А я даже не особо умею», — ответила Кинера. «Для моего возраста звучит нелепо, но до нашей с тобой встречи этого делать особо не приходилось. Во дворце готовили повара, мы ели в столовой для обслуги, так что возможности получить опыт не предоставилось. Но я обязательно научусь. У тебя получается очень неплохо», — ответил я искренне. «Ну и когда мы готовим вместе, это всегда приятно. Но мне нравится вообще что угодно, если я делаю это вместе с тобой. Ну, помимо готовки можно заняться много чем намного более приятным», — улыбнулась Кинера. «Готовить тоже можно, изредка. Я думаю нанять кого-то», — озвучил я свою идею. «Может просто заказывать в ресторанчике или какой-то гостинице, может даже с хорошими скидками, раз уж мы ее благословили». «Ты благословил», — поправила Кинера. «Правда теперь я могу тоже. У меня даже есть перо, а цветков целый пучок, но я больше за найм служанки. Я тоже к этому склоняюсь. У этого варианта куча преимуществ. Особенно если этой служанкой будет красивая девушка», — рассмеялась Кинера. «Если тебе не терпится, то сегодня ночью я специально надену униформу». За свою жизнь навидалось их немало. В ее эмоциях мелькнули волнение, печаль и застаревшая глубокая тоска. «Беспокоишься о ней?» — догадался я. «Так теперь в полностью рабочем состоянии. Если хочешь, мы ее обязательно проведаем. Лучше всего до начала учебного года. Пока не стоит», — качнула головой Кинера. «С мамой, скорее всего, все в порядке. А после того, как я сбежала, за ней присматривают намного строже. Боюсь, если я ее увижу, то не захочу ее там оставлять и уходить без нее. А если мы выкрадем из дворца стратегический ресурс королевства Саренис, все только сильно осложнится. Я могу создать артефакт для связи», — предложил я. «Послать Тага, системы безопасности дворца для него, не проблема. Ну а если учитывать силу твоей мамы, амулет можно сделать очень маленького размера, ведь Элир экономить не придется. А еще ты ее очень любишь, это значит, мы можем спросить Низиль, возможно, у храма Фаолонди найдутся какие-то особые реликвии. Я все равно собирался туда заскочить». «Так понравилась верховная жрица», — усмехнулась Кинера, но увидев, что я не принял игривый тон, тоже стала серьезной. «Ули, я очень ценю твою заботу, но мне кажется, что это просто глупо. А Дарире, конечно, подонок, но никогда не был идиотом. Он не посмеет тронуть маму, слишком уж она важна для страны, которую ему когда-нибудь предстоит унаследовать. Уверена, за мой уход ему уже хорошенько досталось от родителей. Я не буду ставить под угрозу нашу миссию только лишь из-за своего упрямства и эгоизма. Я кивнул, соглашаясь с ее словами для вида, но свое решение так и не изменил. Я обязательно верну себе магию, пусть пока что в виде протеза, которым раньше являлись мои перчатки, а уж тогда придумаю, как навестить Мирину Валсар, дать ей возможность связаться с дочерью, да и спросить, чего она сама хочет. И если окажется, что во дворце она несчастна, то обязательно придумаю, как стать достаточно сильным, чтобы перспектива войны с целым государством вызывала уже столько у этого самого государства. Да, возможно, я глуп и наивен, может, переоцениваю свои силы и возможности, но по сравнению с моей главной целью ссора с королевством Саренис не заслуживает даже беглого упоминания. «Спасибо», — тихо сказала Кинера, почувствовавшая мои эмоции. Я лишь крепче прижал ее к себе, пытаясь показать ей всю любовь, тепло и заботу. Храм Фаалонди встретил нас все тем же солнечным светом, такой же огромной статуей бога и все тем же неприличным содержимым стен. Теперь, рассматривая фрески, я лишь снисходительно усмехался, ведь переплюнуть то, что откололи мы с Кинерой, не удалось бы ни одной из парочек, прогуливающихся сейчас по храму, устраивающих на мягком ковре пола пикники или просто молящихся перед статуей. Мы начали оглядываться по сторонам в поисках кого-то из священников. Увидев наш растерянный вид, к нам вскоре подошел молодой парень, одетый почти так же, как Низель. Но если жрица выглядела, словно модель из каталога женского белья, то ему шелковые одеяния придавали вид стриптизера. «Чем могу вам помочь?» – спросил он любезным голосом, задержав взгляд на Кинере. «Мы хотели бы увидеть Низель», — сказал я. «Разрешите поинтересоваться, какое у вас дело к верховной жрице? Возможно, вам смогу помочь я?» «Вполне вероятно», — не стал отрицать я. «Но с Низель мы все-таки уже знакомы, так что предпочли бы все-таки говорить с ней. Дело касается благословений храма Фаалонди и их возможностей. Как ей вас представить?» — спросил парень. «Улириши Алира Шанфах», — ответил я.